Харри посмотрел на стеклянную стену, на отражение Матса Гильструпа. А отец между тем продолжал. «Позвольте мне сказать, почему мы хотели встретиться с вами лично, Холле. Вы возглавляете расследование. И мы предполагали назначить бонус, если вы поймаете убийцу, Рагнхильд. 200 000 крон, если быть точным, абсолютно конфиденциально. Простите?» — сказал Харри. «Олрайт», — обронил Гильструп, — «сумму можно обсудить. Для нас главное, чтобы это дело стало для вас первоочередным. Вы что же, пытаетесь меня подкупить?» Альберт Гильструп кисло улыбнулся. «Вы драматизируете, Холле. Обдумайте наше предложение. Вы можете поместить эти деньги в фонд помощи вдовам полицейских. Это уже не наше дело». Харри не ответил. Альберт Гильструп хлопнул ладонями по столу. «Что ж, думаю, на этом мы закончим. Будем на связи, инспектор». Халварсон зевал, пока стеклянный лифт бесшумно и мягко падал вниз. Вот так же, казалось ему, ангелы в песне незримо слетают на землю. «Почему ты сразу не выставил этого папашу?» — спросил он. «Он интересный тип». «Что он говорил без меня?» «Что Рагнхильд — замечательная женщина, у которой не могло быть романа с юным Карлсоном. Сами-то они в это верят». Харри пожал плечами. «А о чем-нибудь другом говорили?» Харри помедлил. «Нет», — в конце концов сказал он, глядя вниз, на зеленый оазис с фонтаном среди мраморной пустыни. «О чем думаешь?» — спросил Халварсон. «Сам пока не знаю». Матс Гильструп улыбался. «Ну?» «Я видел его отражение в окне». «А ты заметил, что Альберт Гильструп похож на деревянную куклу?» «С какими выступают чревовещатели?» Халварсон помотал головой. По Мункедамсвейен они направились в сторону концертного зала, где по тротуару сновали люди, нагруженные рождественскими подарками. Морозно, Харри поежился. Жаль, что холод прижимает выхлопные газы к земле. Душит город. «Все равно лучше, чем тяжелый запах лосьона в кабинете», — заметил Халварсон. У служебного входа в концертный зал висел анонс рождественского концерта «Армии спасения». На тротуаре под анонсом сидел парень, протягивая прохожим пустую картонную кружку. «Об Йоргену ты соврал», — сказал Халварсон. «Что? 2 года за одну таблетку с тессалида? Вдобавок, может, у Станкича и правда 9 мстительных братьев?» Харри пожал плечами, взглянул на часы. На собрание анонимных алкоголиков он опоздал. Пожалуй, самое время послушать Слово Божие. «Но когда Иисус снова приидет на землю, кто сумеет узнать его?» провозгласил Давид Экхов, и пламя свечи перед ним затрепетало. «Может быть, Спаситель уже сейчас среди нас, в этом городе?» Негромкий шумок прокатился среди собравшихся в большом, белостенном, просто обставленном помещении. В храме не было ни алтарного образа, ни алтарных перил, только скамья меж собранием и возвышением, чтобы преклонить колени и покаяться в своих грехах. Командир обвел взглядом паству, сделал паузу, потом продолжил. «Ведь хотя Матфей пишет, что Спаситель приидет во славе своей, и все святые ангелы с ним, написано также: «Был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Давид Экхов перевел дух, перевернул страницу и оглядел собравшихся, а затем продолжил, не глядя в Писание. «Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Командир хлопнул ладонью по кафедре. «Эти слова Матфея — боевой клич объявления войны эгоизму и бессердечию», — прогремел он. И мы, солдаты армии спасения, верим, что в конце времен грядет всеобщий суд, что праведники обретут вечное блаженство, а грешники — вечную кару. Когда командир закончил проповедь, приступили к свободным свидетельствам. Пожилой мужчина рассказал о драке на Стурторф, когда они одержали победу словом Господним и во имя Иисуса и бесстрашия. Потом вперед вышел мужчина помоложе и сказал, что они завершат вечернее собрание 617-м псалмом. Он стал перед одетым в форму оркестром из 8 духовых инструментов и большого барабана, с которым управлялся Рикард Нильсон, и взмахнул палочкой. После вступления дирижер повернулся к собранию, и все запели. Песнопение мощно грянуло под сводом храма. «Стяг спасений, развивайся! Священный поход начался!» Затем Давид Экхоф снова поднялся на кафедру. «Дорогие друзья, позвольте мне в заключение нашего собрания сообщить, что сегодня канцелярия премьер-министра подтвердила, что премьер-министр будет присутствовать на нашем ежегодном рождественском концерте». Новость встретили спонтанными аплодисментами. Собравшиеся встали и, оживленно переговариваясь, медленно потянулись к выходу. Только Мартина Экхоф, похоже, спешила. Харри сидел на задней скамье, наблюдая, как она идет по центральному проходу в шерстяной юбке, в черных чулках и сапогах Док Мартенс, как и он сам, на голове белая вязаная шапочка. Она посмотрела прямо на него, без тени узнавания. Потом заулыбалась. Харри встал. «Привет», — сказала она, склонив голову на бок. «Работа или духовная жажда?» «Ну, как вам сказать? Ваш отец — настоящий оратор. У пятидесятников он стал бы мировой звездой». Харри почудилась, что в толпе у нее за спиной мелькнул Рикард. «Знаете, у меня есть несколько вопросов. Если вы не против прогуляться по морозу, я провожу вас до дома». Мартина колебалась. «Конечно, если вы собираетесь домой», — поспешно добавил Харри. Мартина глянула по сторонам, потом ответила: «Лучше я вас провожу, нам по дороге». Воздух на улице сырой, тяжелый, пропитанный запахом жирных соленых выхлопов. «Перейду сразу к делу», — сказал Харри. «Вы ведь знаете обоих, и Роберта, и Юна. Возможно ли, что Роберт желал смерти своему брату?» «Да что вы такое говорите?» «Подумайте, прежде чем отвечать». Стараясь не поскользнуться, они миновали варьете «Паучья голова». На улицах ни души. Сезон рождественских банкетов уже на исходе, однако на Пилле-Стредет по-прежнему сновали челночные такси с подвыпившими, расфуфыренными пассажирами. «Роберт был несколько безрассудный», — сказала Мартина. «Но убить?» Она решительно покачала головой. «Может, он кого-то нанял?» Мартина пожала плечами. «Я не очень близко общалась с Юном и Робертом. Почему? Вы же выросли вместе, так сказать». «Да». «Но я вообще мало с кем общалась. Мне больше нравилось одиночество, как и вам». «Мне?» — удивленно воскликнул Харри. «Одинокий волк сразу узнает собрата, знаете ли». Харри покосился на нее и перехватил насмешливый взгляд. «Вы наверняка были из тех мальчишек, которые всегда идут своим путем, захватывающим, непроходимым». Харри улыбнулся, покачал головой. Они как раз шли мимо нефтяных бочек у облупленного, но красочного фасада Блица. Помнится, как они в 82-м заняли этот дом, и там были панковские концерты с участием мяса и скверных ребят, и прочих. Мартина засмеялась. «Нет, не помню. Я только-только в школу пошла». «А Блиц вообще не самое подходящее место для нас из армии спасения». Харри криво усмехнулся. «Да. А я иной раз бывал там. Во всяком случае, поначалу, когда думал, что, наверное, это место как раз для таких, как я, для аутсайдеров. Но и там не пришелся ко двору.